был стабилен, но больше он не работает», — ледяным тоном поправил его мужчина. Его слова повисли в воздухе, и в зале снова наступила тишина. Первым нарушил ее второй член совета, верховный архитектор. Его голос звучал сдержанно, но его выражение лица говорило о том, что он прекрасно осознает весь масштаб проблемы. «Насколько это критично?» — стратег взглянул на него, затем покачал головой, отвечая с тяжелым вздохом. Гральк являлся ключевым узлом. Без него процесс сбора дани замедлится и, возможно, вовсе остановится. Верховный смотритель, третий член совета, наконец заговорил. Его глаза блеснули решимостью. «А это значит, что мы больше не сможем поддерживать стабильность мира». Мужчина медленно поднялся, обводя взглядом собравшихся. Все это время он думал, взвешивая каждый возможный вариант, разумеется. Но вопрос в том, как он это сделал. Он сделал паузу, его взгляд устремился к экрану, где в настоящий момент доминировал изначальный. «Он не просто враг», — продолжил он старше и сильнее нас. «Это существо, которое не подчиняется законам этого мира». Он задумчиво взглянул на проекцию Гральга, где теперь везде царствовал хаос после визита изначального, того, кто был уже настолько близок, что угроза исчезновения стала почти осязаемой. «Мы найдем решение», — произнес он голосов, полным угрозы. «Потому что если мы этого не сделаем», он снова взглянул на карту, где теперь вместо спокойных линий и точек господствовал образ изначального, «то конец придет гораздо быстрее, чем мы ожидали. А теперь вернемся к операции в зеркале ночи. Слушаю доклады. Крылья ветра привычно донесли меня до столицы и опустили на один из небоскребов, откуда открывался подробный вид на столицу первых. Город сиял холодным блеском, его архитектура поражала величием и чуждой гармонией. Но за этой красотой скрывалась угроза, которую я ощущал каждой клеткой своего тела. Теперь я знал, что сердце мира первых, источник их силы, находится в тайном измерении богов. Прямой путь туда был невозможен. Нужно было действовать иначе. Я усмехнулся, вспоминая старую поговорку. Если гора не идет к Магомету, мне необходимо было выманить одного из богов из их убежища, лишь так получится проникнуть внутрь. План созревал быстро. Воспользоваться их гордыней и чувством превосходства. Необходимо было создать угрозу, на которую они не смогут не отреагировать. Но для этого нужна подготовка. Прыгнув вниз, я направился в место, где находились те, кто сможет мне помочь. Гостиница «Зеркало ночи» встретила меня мертвой тишиной. Вестибюль, некогда сиявший магическим светом, был погружен во тьму. На стойке администратора валялись осколки кристаллов, а стены испещрили следы от заклятий. Я медленно провел пальцем по трещине, энергия в ней была чужой, едкой. По всей видимости, первые смогли найти логово повстанцев. Как же не вовремя. В любом случае мне нужно все проверить. Поднявшись наверх, я увидел, что номер 777 зиял вырванной дверью. Внутри виднелись явные следы борьбы. Опрокинутая мебель, обугленные страницы каких-то записей, не несущих важной информации. Да, я проверил, выбитые стекла. Живых внутри не было, собственно, как и мертвых, ни одного тела. И тут уже появлялось несколько возможных вариантов, либо первые никого не нашли, либо хорошенько за собой все подчистили, так как крови тоже не наблюдалось. В любом случае мне нужно было найти выживших, ведь без них реализовать мой план будет несколько сложнее. Так что, покинув разрушенное убежище, я решил идти в единственное место, где мне смогут дать ответы. Приказ, затмение. Приказ, крылья ветра. Так-то лучше. Времени нет и приходилось действовать максимально быстро. Так что вскоре я оказался перед порогом бара «Космический рейнджер». Я вошел внутрь, где полумрак и стойкий запах алкоголя встречали меня как старого знакомого. Повседневная суета, разговоры на низких тонах, звуки стаканов и посуды, в которых нет ничего особенного. Стоило мне подойти к барной стойке, как Кайло сразу узнал меня, хотя и не подал виду. Двойной виски, передавав бармену пару купюр, я выискивал ответы в его глазах. Он неспешно налил напиток, и его взгляд коротко задержался на мне, словно отмечая мое возвращение. «Давно не видел тебя здесь», — произнес он тихо. Я ответил не сразу, лишь коротко кивнул, озираясь по сторонам. Но, увы, знакомых лиц здесь не было. «Ищу старых друзей. Не знаешь, где их можно найти?» — спросил я, делая аккуратный глоток. Кайло, кажется, немного напрягся. Он наклонился ко мне поближе, делая вид, что протирает дальний угол столешницы, и его голос стал тише, будто пытаясь не привлечь внимания. «После налета на гостиницу многие ушли в подполье», — произнес он, — «но есть слухи, где они обосновались». Я внимательно смотрел на него, не скрывая своего любопытства, а поточнее, мужчина оглядел зал, удостоверившись, что их никто не подслушивает, и только тогда ответил: «Старая фабрика на окраине города». Протянув мне небольшой листок, он начал непринужденно протирать стакан. Я слегка кивнул, одним глотком допил виски и поставил стакан на стойку. «Спасибо», на что он лишь молча кивнул в ответ, а я вышел из бара и направился в сторону старой фабрики, координаты которой прочитал на смятом листке. Повторив все действия для быстрого перемещения, вскоре я оказался у укрытия подпольщиков, что было скрыто в заброшенной фабрике на краю города. Сквозь запачканные окна тускло пробивался свет, отбрасывая длинные тени на потрескавшийся бетонный пол. В помещении царила напряженная атмосфера. Шепот разговоров и едва слышный шорох оружия говорили о том, что каждый здесь был готов к борьбе. Войдя в здание, я увидел изможденные лица бойцов, многие из которых были ранены. Лидеры сопротивления собрались вокруг стола, покрытого картами и планами. Их споры были слышны даже издалека. «Мы теряем позиции», — воскликнул высокий мужчина с седыми волосами и взглядом, который, казалось, видел всех насквозь, ударяя кулаком по столу. «Если не примем решительных мер, все пропало». Я сделал несколько шагов вперед, и мое присутствие сразу привлекло внимание. Лидеры замолчали и обернулись в мою сторону. «Монарх, ты вернулся», — сказала женщина с короткими темными волосами, которая выглядела так, будто могла разобрать меня на молекулы одним взглядом. Насколько я успел понять, она являлась главным стратегом. «Ситуация ухудшается с каждым часом. Слушайте меня внимательно», — сказал я твердо, и мой голос не оставлял места сомнениям. «Мы не можем позволить себе действовать в разброд. С этого момента я беру командование в свои руки». Несколько из лидеров обменялись взглядом, полным недоумения, но никто не возразил. По всей видимости, мои недавние знакомые успели их просветить. «Наш единственный шанс – это неожиданный удар по врагу. Вы знаете их слабые места. Сейчас нам нужно действовать слаженно и решительно. Единственное, что мне нужно – максимальные разрушения. Тотальное привлечение внимания первых». Я продолжал внимательно следить за настроениями в комнате. Я видел, как некоторые бойцы обменивались взглядами, и мог почувствовать, как их сомнения тянутся за ними, как тяжелые тени. Они не верили, что предложенный план – это хороший ход. Но я знал, что для победы это необходимо. «Страх – это наша главная слабость», – произнес я твердым и четким голосом. «Мы боимся, что станем мишенью. Но именно этот страх и сдерживает нас. Если мы будем продолжать жить в страхе, мы останемся в тени. Если вы хотите выжить, то должны довериться плану. Мы соберем все силы и, если нужно будет, примем бой. Но мы будем сражаться, а не прятаться». Главный стратег снова подняла глаза. Она выглядела усталой, но в ее взгляде была благодарность за уверенность, которую я принес с собой. Но другие, особенно те, кто пережил больше боев и потерял слишком много, все еще сомневались. «Ты не понимаешь». Один из бойцов, с запекшейся кровью на одежде, вскочил с места. «Если мы соберем все силы, нас уничтожат. Мы станем легкой целью. Нас сожрут, как только заметят. Ты что, не видишь, что творится? Это конец». Я посмотрел на него, не отвлекаясь. «Да, будет трудно. Мы будем в центре их внимания. Но это именно то, что нам нужно». Я шагнул вперед, и мой голос становился все сильнее, резче, словно клинок, вырезающий из тьмы свет. «Будьте уверены, я контролирую ситуацию. Мы не будем жертвами. Да и если не мы, то кто? Или вам так нравится жить под пятой первых, вечно присмыкаться перед лучшей расой?» Некоторые бойцы начали тихо переговариваться между собой, и я заметил, как в их глазах появляется искорка решимости. Они начали понимать, что план имеет смысл, и что их страх может быть их собственной тюрьмой. Главный стратег кивнула и, вздохнув, заговорила: «Ты прав, но мы должны подготовиться. Нам нужны люди, мы должны собрать их всех, но для этого нужно время. Подтягиваем тех, кто еще готов сражаться». Я коротко кивнул. «Пусть каждый, кто есть, будет с нами. И неважно, сколько их будет. Главное — действовать решительно и быстро». Я повернулся к остальным бойцам. «Кто готов, собирайте силы, с вами или без вас, но в моем плане места для колебаний нет». Вскоре бойцы начали расходиться, а мне нужно было устроить еще один раунд переговоров. «Домен, Внутренний мир привычно распахнул свои объятия, и также привычно Верагор почувствовал мое прибытие, так как почти сразу рядом со мной появился драконит. «Время пришло», — скупо начал я. «Ты хочешь войны, монарх?» Его голос был низким, наполненным напряжением. Я не стал отводить взгляд. «Я хочу возмездия. Ты же знаешь, возмездие или мести?» Я скривил губы в ухмылке. «И того, и другого. По плану мы ударим в самое сердце первых, их столицу. Они уверены, что неприкосновенны, что этот мир принадлежит только им. Я хочу, чтобы они усомнились в этом, чтобы почувствовали страх». Верагор задумчиво провел пальцами по глубокому шраму на подбородке. «Ты предлагаешь моему народу возможность перерезать этих ушастых тварей собственными руками?» «Да», — кивнул я, — «но не просто ради убийства. Мы должны превратить их город в хаос. Они не ожидают атаки. Они не верят, что кто-то посмеет. А я хочу, чтобы они увидели пламя восстания прямо за своими окнами». Он выдохнул, но его глаза загорелись интересом. «Хороший план, но мои воины не пойдут в бой просто так. Они хотят быть уверены, что это не самоубийственная миссия». Я шагнул ближе, глядя ему прямо в глаза. «Вы будете не одни. Мне удалось, скажем так, заручиться поддержкой местных». Верагор прищурился, оценивая меня. «Ты действительно жаждешь этой войны?» «Нет», — покачал я головой. «Я жажду их конца». Он широко улыбнулся, обнажая клыки, и хлопнул меня по плечу так, что у другого на месте меня могло бы сломаться несколько ребер. «Тогда я соберу людей. Мне нужно немного времени». Я кивнул. «Мы начинаем. Как только все будут готовы, время есть». Верагор развернулся и пошел к своим, и его голос уже раздавался над поселением, призывая всех, кто был готов взять в руки оружие. Я смотрел ему вслед, зная, что скоро у меня будет армия. Время шло, каждый день приносил новые известия, новые риски, но подготовка к решающему шагу не останавливалась. Под моим руководством подпольщики собрали всех, кого могли, тех, кто был готов бороться, кто потерял все, кто не мог больше жить под гнетом чужой власти. Это были не просто бойцы, это были люди, в глазах которых горела жажда мести, запавших за разрушенный мир, за украденную свободу. И вот, когда все приготовления были завершены, я знал, момент настал. Я стоял перед открытым порталом в домен, куда сплошным потоком двигалась целая, не побоюсь этого слова, армия. Если не по количеству, то по силу так точно. Я чувствовал их гнев, их жажду сражения, независимо от того, кем они были раньше, аристократами, солдатами, беженцами, теперь они были частью одного войска, моего войска. Когда последний из бойцов пересек порог портала, я шагнул следом. Свет портала сжался и исчез, оставляя в мире первых лишь пустоту. Я поднялся на импровизированный пьедестал, каменную платформу. Верагор и Марк стояли рядом, их взгляды были прикованы ко мне. Они ждали. «Все мы собрались здесь, так как не хотим просто выжить», — произнес я, и мой голос разнесся по пространству, заполняя его тяжестью и решимостью. «Мы здесь, чтобы уничтожить их, убить тех, кто разрушает все, что мы строим. Настал момент покончить с этим раз и навсегда». Я посмотрел на драконида. Он оставался спокойным, но его глаза горели яростью. Он ненавидел первых, и эта ненависть была нам сейчас необходима. Сделав шаг вперед, чтобы каждый услышал меня, я продолжил. «Сегодня мы сотрем их спокойствие в пыль. Мы превратим их гордую столицу в поле боя, в хаос, который они не смогут контролировать. Первые считают себя высшей расой, они смотрят на нас, как на пыль под ногами. Но мы покажем им, что эта пыль способна задушить их самих». Я сделал паузу, давая им осознать каждое слово. «Мы не идем в лобовую атаку. Нет, мы будем тенью, бурей, что приходит без предупреждения. Мы проникнем в их город, разделимся на отряды и ударим там, где они не ждут. Уничтожим их стражу, подожжем их здания, перекроем им пути к отступлению. Они должны захлебнуться в страхе. Они должны понять, что больше не в безопасности». Я посмотрел на Верагора и Марка. «Нам не нужны простые пешки. Они лишь разменная монета. Наша цель — те, кто стоит выше. Мы создадим хаос, заставим их вылезти из своих башен, заставим их вмешаться. А когда нужный нам ублюдок покажется, я разорву его собственными руками». Мои слова вызвали в рядах бойцов взрыв одобрения. Они ждали этого. «Мы — война, что пришла в их дом. Они привыкли быть охотниками, но теперь они сами станут добычей. Сегодня мы начнем бой, который они не смогут остановить. Они будут молить о пощаде, но получит лишь смерть. Я поднял руку, и мгновенная тишина накрыла всех. На рассвете мы начинаем. Будьте готовы. Сегодня начинается наша охота. Глава 17. Мы стояли в центре зала, освещенного призрачным светом домена. Вокруг меня собрались те, кто готов был рискнуть жизнью ради нашей цели. Верагор, высокий, сдержанный, с глазами, полными ненависти к первым. Марк, спокойный и расчетливый, настоящий стратег. Лидеры повстанцев, те, кто устал жить в страхе и подчинении. Сегодня мы решали, по каким местам столицы первых нанесем удар. Я медленно провел взглядом по собравшимся и заговорил. Мы не просто идем убивать, мы идем создавать хаос. Наша задача – вынудить первых вылезти из скорлупы, заставить их чувствовать страх. Они привыкли смотреть на нас, как на пыль под ногами. Пришло время, чтобы они поняли, эта пыль может превратиться в бурю. Главный стратег скрестила руки на груди. У них есть несколько уязвимых точек. Главное здание Совета Первых – одно из них. Там заседают те, кто вершит их законы. Если уничтожить его или устроить резню внутри, это ударит по их власти. «Совет – хорошая цель», – кивнул Марк, – «но они не слепые. Если нападем на него сразу, они перебросят все силы на защиту. Нам нужно отвлечь их, создать эффект неожиданности». Я посмотрел на карту столицы, разложенную перед нами. Значит, нужны второстепенные удары. Что насчет их военных объектов? Их казармы и арсеналы расположены в трех секторах, один из повстанцев указал на карту. Если ударить по ним одновременно, это замедлит их реакцию. А если добавить к этому подрыв их порталов снабжения, предложила стратег, они используют их для переброски войск и ресурсов. Если закрыть эти пути, их столица окажется отрезанной. Марк одобрительно кивнул. Верно. Мы можем заложить артефакты разрушения у входов в порталы. Как только начнется атака, уничтожим их. Я постучал пальцем по карте. Нам нужно не просто разрушение, но и символический удар, что у них считается священным. Главный храм первых, мгновенно ответила стратег. В ее голосе впервые прозвучали нотки злорадства. Он стоит в самом центре столицы. Если его разрушить, это подорвет их веру в собственное превосходство. Тогда так, я выпрямился и встретился взглядом с каждым из присутствующих. Мы разделимся на три группы. Первая возьмет на себя военные объекты, казармы, арсеналы, порты снабжения. Вторая ударит по административным центрам, совету первых и другим зданиям власти. Третья уничтожит их символы, храмы, памятники, места, которые делают их богами в глазах остальных. Повстанцы переглянулись, и на лицах читалась решимость. «Мы можем это сделать», — сказал один из них. Я кивнул. «Как только начнется хаос, я буду ждать. Нам нужна не просто резня, нам нужна настоящая добыча. Как только появится кто-то из их высших, я лично разорву его». Верагор стиснул кулаки, а Марк слегка усмехнулся. «Что ж», — произнес Марк, — «тогда давайте начнем войну». В этот момент все было решено. Я двигался сквозь ночную тьму, скрываясь в тенях улиц столицы первых. Город сиял холодным бело-голубым светом, отражающим высокомерие его обитателей. Высокие башни с гравирующимися в воздухе письменами, парящие мосты, стражи в сияющих доспехах, что гордо патрулировали главные улицы. Но здесь, на окраине, в промышленном районе, все было иначе. Здесь находился один из ключевых арсеналов первых, место, где они хранили магическое оружие, артефакты, снаряжение для войск и стражи. Я поднял руку, и в воздухе передо мной начала закручиваться тьма. Пространство дрогнуло, вспыхнув яркими разрядами энергии, и в мгновение ока передо мной разверзся портал в домен. Из него вырвались бойцы, скрытые в темных плащах, держащие в руках зачарованное оружие. Они были готовы. «Быстро и бесшумно», — произнес я, направляя их вперед. Первый удар пришелся по внешним постам. Темные кинжалы повстанцев вспарывали глотки стражников прежде, чем те успевали поднять тревогу. Маги скрывались в тенях, пресекая любые попытки сопротивления. Но долго оставаться незамеченными не вышло. Один из первых успел активировать сигнал тревоги. Сверху ударил яркий луч энергии, сжигая ближайшую стену арсенала. С высотных платформ спрыгнули элитные воины первых, их лица были скрыты масками, а за спинами полыхали золотые крылья из энергии пространства. Их клинки вибрировали от силы, а каждый удар оставлял за собой след чистой магии. «В бой!» — крикнул я, создавая вокруг себя вихрь черной энергии. Первый прыгнул прямо на меня, его клинок метился в мою шею. Я лишь поднял руку, и его движение замерло в воздухе. Одним коротким приказом я сломал его собственную энергию, и он, не успев осознать, что произошло, рухнул безжизненной куклой. Но остальные не отступали. Они окружали нас, обрушивая мощные заклинания. Я видел, как один из бойцов рухнул, пронзенный стрелами из чистого света. Еще один погиб под ударом копья, которое выбило его сердце, не оставляя шанса на спасение. «Не стойте на месте!» — рявкнул я, создавая стену магмы, перекрывая продвижение врагов. «Прорываемся внутрь!» Один из бойцов бросился вперед, закладывая магический заряд у главных ворот. Через мгновение прогремел взрыв, расколовший укрепленные двери. Мы ворвались внутрь. Внутренний двор арсенала оказался полон стражи, их глаза вспыхивали голубым светом, их руки были обнажены, но из ладони рвалась чистая энергия, готовая сжечь нас дотла. «Держитесь!» Я поднял обе руки и приказал реальности измениться. На мгновение все замерло. Затем стены задрожали, а с неба обрушились гигантские каменные глыбы, сминая врагов. Я видел, как один из них пытался использовать магию телепортации, но я разрушил его заклинание в тот же момент, и он остался прикован к месту, пока кинжал Верагора не вонзился ему в грудь. Бой кипел. Наши бойцы пробирались сквозь строй врагов, оставляя за собой потоки крови. Мы захватили склад, перебили последних защитников. Но было слишком рано праздновать. Небо озарилось синим пламенем, и в воздухе возник силуэт, высокий, в серебряных доспехах, его крылья сияли, а в руках он держал копье, пульсирующее чистой магией. «Верховный страж», — тихо произнес один из повстанцев, сжимая меч. Я улыбнулся. Наконец-то появился кто-то, кто мог развлечь меня. «Остальные, зачищайте склады», — крикнул я, шагнув вперед. «Этот мой». Верховный страж посмотрел на меня и заговорил, его голос был спокоен, но полон угрозы. «Ты ошибся миром, смертный». Я лишь ухмыльнулся, сжимая кулаки, и мир вокруг нас взорвался энергией. Но Верховный оказался молодцом лишь на словах. Наша битва не продлилась и минуты, за которую я превратил его в кровяную отбивную, а в конце просто-напросто свернул шею. «Заканчивайте здесь, я отправляюсь на вторую точку», — сказал я ближайшему повстанцу, на что получил утвердительный кивок и отправился в путь. Нельзя было терять ни секунды лишнего времени. Я проносился сквозь узкие переулки столицы первых, скрываясь в тенях белоснежных зданий, сияющих в лунном свете. В отличие от арсенала, храм чистоты не был просто местом поклонения, это был центр власти и идеологии первых. Здесь обучали будущих жрецов и стражей, отсюда распространялись законы, оправдывающие их жестокость. В глубинах храма находились хранилища знаний, магические архивы, содержащие секреты их силы. Я знал, что удар по этому месту будет не только физическим, но и идеологическим. Мы не просто разрушим стены, мы дадим понять, что их боги не могут их защитить. Я остановился перед высеченными в мраморе воротами, сложенными из чистой магии. Они пульсировали светом, живым и зловещим. Подняв руку, создав в воздухе портал в домен, из него вырвались бойцы. Их лица были скрыты капюшонами, глаза же горели решимостью. «На месте», — тихо произнес Верагор, оглядывая храм. «За стенами около трех десятков стражей, внутри еще больше. Нужно избавиться от них быстро», — сказал Марк, сжимая рукоять меча. «Делаем так. Первая группа устраивает взрыв у центрального входа. Это отвлечет их. Вторая идет через боковые залы, вырезает всех без шума. Я отправлюсь вниз. Если в этих архивах есть что-то ценное, оно теперь принадлежит мне». Повстанцы молча кивнули. Они знали, что здесь нельзя было ошибаться. Я протянул руку вперед и сжал кулак. Пространство перед храмом содрогнулось, воздух задрожал, и раздался грохот. Невидимая сила обрушилась на врата, сотрясая саму структуру здания. В этот же момент первый отряд бросил магические заряды, и мощный взрыв осветил улицу. «Вперед!» Мы ворвались внутрь. Зал храма был высоким, купол над головой светился небесным сиянием. На мраморном полу уже растекалась кровь, наши бойцы пронзали жрецов, чей плачливый визг смешивался с грохотом битвы. «Осквернители!» Раздался голос с алтаря. Я повернулся и увидел их. Пять фигур в белоснежных одеяниях стояли на возвышении. Их лица были скрыты за масками из чистого света, их руки вспыхивали энергией. Они не были воинами. Они были магами, пропитанными энергией этого места. «Вам не место здесь, твари тьмы!» — воскликнул один из них и ударил ладонью по полу. От алтаря вырвался поток света, разлетающийся по залу, сжигая все на своем пути. Я почувствовал, когда же воздух начинает плавиться под этой мощью. Но это было ничто по сравнению с моей силой. Я шагнул вперед, подставляя руку под их божественный свет. На мгновение энергия впилась в мою плоть, но затем я подчинял ее, извлекая суть их силы. Забавно усмехнулся я, поднимая ладонь. Вы зовете это светом, сжатый в моем кулаке. Их собственный свет вспыхнул обратным пламенем, тьмой, поглощающей саму реальность. Я разжал ладонь, и их магия разлетелась в клочья. Жрецы вскрикнули, осознавая свою обреченность. «Убейте их!» — приказал я. Верагор двинулся вперед, его тень метнулась меж врагов, и один за другим они падали, даже не успев воззвать к своим богам. Позади раздавались звуки сражения. Повстанцы зачищали храм, добивая остатки сопротивления. Я не оглядывался. Я уже шел к спиральной лестнице, ведущей вниз, в подземные архивы. Как я и думал, в нем оказались древние свитки, хранящие немалую историю первых. Более того, суда по их старине, немалое количество из них могли быть еще времен правления истинных правителей, монархов. Нужно будет обязательно их изучить. Жаль, что времени катастрофически не хватает, но когда-нибудь я обязательно до них доберусь. Осталось лишь сохранить их и выжить самому. Пока же отправляем все в домен, в личную библиотеку. После успешного разгрома храма чистоты мы не стали задерживаться. Враг уже знал, что мы здесь, и каждая минута играла против нас. Время было бить по следующей цели. Я стоял перед массивным комплексом, который сиял белым светом на фоне ночного неба столицы первых. Узел перемещений был одним из самых важных объектов в их мире. Именно здесь находились вратари, существа, управляющие порталами между городами и, возможно, между мирами. Это место позволяло первым мгновенно передвигаться и контролировать потоки их сил. Уничтожение узла не просто затруднит их передвижение, оно лишит их возможности быстро реагировать на наши удары. Это ключевая точка, произнес Марк, глядя на постройку. Если ее уничтожить, столица превратится в ловушку. Ты уверен, что мы сможем сломать их систему? Спросил Верагор, ощупывая рукоять своего клинка. Уверен, усмехнулся я. Я разорву этот узел в клочья. Я сделал шаг вперед, протянул руку, и пространство перед нами содрогнулось. Черный разлом раскрылся, и через него вышли бойцы. Их лица были полны решимости. Они знали, зачем пришли. «План простой», — сказал я, указывая на врата. «Мы прорываемся внутрь, добираемся до центрального ядра и уничтожаем его. Они не смогут починить систему за несколько часов, а это время — наша главная ценность. Мысль мне нравится», — кивнул Марк. «Но как ты собираешься уничтожить ядро?» Я ухмыльнулся. «Оставь это мне». Мы двинулись вперед, стремительно и бесшумно. Первые стражи даже не успели среагировать, когда их горло перерезала темная тень Верагора. Внутри узла пространства искрилось энергией. Порталы, выстроенные в строгом порядке, напоминали сотни зеркал, каждая ведущая в разные уголки их мира. Между ними парили белокрылые существа, вратари. Они не были обычными воинами, но их способности позволяли мгновенно закрывать и открывать пути. Один из них заметил нас, вторжен. Я не дал ему договорить. Резким движением руки я вырвал само пространство вокруг него, сминая его в одну точку. Вратарь исчез в искрящемся комке разрушенной реальности. «Дальше!» — рявкнул я. Мы бросились вглубь комплекса. Повстанцы врезались в стражей, заполняя зал битвой. Я слышал лязг металла, крики боли и запах паленой плоти. В центре узла возвышалась гигантская конструкция, само ядро портальной сети. Оно напоминало сплетение из сотен сияющих нитей, соединяющих между собой различные миры. Я поднял руки. «Удерживайте позиции». Я почувствовал сопротивление. Само пространство вокруг ядра было защищено магией первых, но я был сильнее. Я сжал кулаки. Формирование нового приказа заняло немного времени, все-таки новые грани открывали передо мной поистине чудовищные возможности. Приказ. Прерванные пути. Воздух задрожал. Потоки энергии, связывающие ядро с порталами, начали рваться один за другим. Свет сменился чернотой, разрывы пространства скручивались в хаотичные узлы. В этот момент раздался оглушительный рев. Сквозь колеблющийся воздух из одного из порталов вышла фигура, первый облаченный в серебряную броню, с крыльями из света, сотканными из самой сущности их власти. Осквернитель. Его голос гремел, как гроза. «Ты не уйдешь отсюда живым». Я улыбнулся. Как же долго первые не воевали на своей территории. Привыкли, что в их мире у них нет достойных противников. Даже охрана, что была выставлена на столь важных объектах, была смехотворной. Этого верховного я одолел еще быстрее, чем того, что был в арсенале. Опыт. Напоследок свернув ему шею, я двинулся к последней и главной цели нашего мероприятия. Город пылал. Повсюду звучали крики, рушились здания, улицы были охвачены хаосом. Все шло по плану, столица первых погружалась в анархию. Я стоял у подножия величественного дворца первых, возвышающегося над городом, словно недосягаемая цитадель богов. Белоснежные стены, высеченные будто из самого света, мерцали в ночи, а вокруг витал странный, давящий покой, не нарушенный даже раскатами далеких взрывов. Рядом со мной стоял изначальный. Позади нас собирались бойцы, повстанцы, Верагор, Марк и все, кто выжил после предыдущих атак. Они были измотаны, но их глаза горели жаждой битвы. Они знали, что именно здесь решится судьба войны. Я сделал шаг вперед и поднял руку. С каждым разом новые приказы формировались все быстрее, а их сила ужасала даже меня. Приказ. Врата разрушения. Воздух завибрировал, и перед нами раскрылся разрыв в пространстве, прямой проход в сердце дворца. «Мы заходим, зачищаем путь и удерживаем позиции», — громко сказал я, обращаясь ко всем. «Здесь у них не будет шанса на побег. Они уже что-то подозревают», — хрипло добавил Верагор. «Не думаю, что мы пройдем беспрепятственно. Тем лучше», — усмехнулся я. «Пусть знают, что мы пришли. Какова наша главная цель?» — спросил Марк. Я взглянул на него. «Устроить хаос, разрушить их власть, убить всех, кто стоит у нас на пути. Но самое главное — дождаться нужного первого. Как только он появится, я лично разорву его в клочья». Наступила тишина. Все ждали моего сигнала. «Вперед!» — рявкнул я и шагнул в портал первым. Мы оказались внутри огромного зала, освещенного мягким голубоватым светом. Высокие колонны уходили ввысь, поддерживая потолок, украшенный барельефами, изображающими триумф первых. Все вокруг сияло неземной чистотой, символ их власти, которую мы сейчас собирались уничтожить. Но нас уже ждали. Из боковых проходов вышли стражи первых. Высокие, закованные в белоснежные доспехи воины, держащие в руках копья, сотканные из чистой энергии. Их лица были скрыты под гладкими шлемами, но я чувствовал, что это не просто солдаты. Это их личная гвардия. Они не сказали ни слова, просто пошли на нас. «Убить их всех!» — рявкнул я и рванул вперед. Схватка вспыхнула мгновенно. Я ушел от удара копья, а затем приказом просто разорвал одного из стражей на части. Изначальный двигался рядом со мной, он был воплощенной бурей, круша врагов с безжалостной грацией. Верагор врезался в строй стражей, его когтистые руки разрывали их доспехи, а клыки ломали горло за горлом. Позади него двигались повстанцы, добивая раненых, но их было слишком много. Я видел, как новые воины выходят из боковых залов, как свет во дворце меняется, как будто сама реальность здесь начинает бороться с нами. «Они пытаются закрыть нас внутри», — крикнул Марк, перекрываясь щитом от ударов. Я зарычал. «Приказ, власть надо всем». Пространство содрогнулось. Я захватил контроль над этим местом. «Это теперь мой дворец», — прошептал я, и стены застонали, словно осознавая это. «Вперед, в зал совета, там мы встретим их». Мы продолжили движение вперед, оставляя за собой только кровь и разрушение. Я стоял на вершине дворца первых. Город подо мной все еще пылал, охваченный хаосом, который мы устроили. Бойцы собрались во дворе, наблюдая за мной, ожидая последнего шага. Мы победили. Дворец пал. Власть первых над этим миром дала трещину, которую они уже не смогут залатать. Но этого было мало. Я хотел большего. Я глубоко вдохнул, ощущая, как пространство вокруг дрожит, как сама реальность склоняется передо мной. Приказ, слово, что услышат все. Мой голос раскатился над столицей, но я не остановился. Я вырвался за пределы этого мира, проник в саму ткань вселенной, разорвал границы между мирами. Мой голос услышали все. «Слушайте меня, существа всех миров», — разнесся мой голос, сотрясая саму реальность. Я видел, как замерли в страхе выжившие, как во всех уголках этого мира, на планетах, которые они поработили, в городах, что жили под их гнетом, люди и другие расы поднимали головы, слушая меня. Даже в измерении первых, там, где прятались боги, раздался мой голос. Первым пришел конец. Их дворец пал, их власть рушится, их время истекло. Я сделал шаг вперед, расправляя плечи, позволяя миру увидеть того, кто забрал у них трон. Я, монарх, я видел страх в глазах тех, кто был предан первым. видел надежду в тех, кто жил в их тени, видел ярость в глазах тех, кто был готов сражаться. Я избавлю миры от их власти, своими руками я сотру их с лица реальности. Я поднял руку, и небеса над дворцом разорвались, пламя и молнии взметнулись ввысь, объявляя всем, больше нет божественной власти первых, теперь правлю я. Глава 18. Совет первых собрался в зале вечности, месте, где любой звук отражался изменением даже в самом дальнем уголке вселенной. Стены, высеченные из чистой энергии, мерцали ярким светом. 20 фигур в мантиях, сотканных из самой тьмы, стояли вокруг овального стола, их лица скрывали маски из сплава звездной пыли. Каждая маска была уникальна. Одни напоминали застывшие лица древних богов, другие – абстрактные узоры, словно вырванные из хаоса космоса. Но даже сквозь холод металла, сквозь безжизненные черты масок, читалось одно – страх. Настоящий, животный страх, который они так тщательно скрывали от всех, включая самих себя. Он уничтожил храм чистоты, начал первый, его голос дрогнул, словно язык отказывался произносить очевидное. Узел перемещения обращен в пепел. Дворец, он замолчал, словно слова застряли в горле. Дворец пал, тишина сгустилась, будто сама реальность затаила дыхание. Воздух стал тяжелым, насыщенным энергией, которая пульсировала в такт их тревоги. Затем зазвучал другой голос, резкий, словно скрежет стали, разрывающий тишину. Этот червь осмелился назвать себя монархом. Он насмехается. Говоривший сжал кулаки, и его мантия зашелестела, словно живая. Он ставит себя выше нас, третий, чьи пальцы сжимали края стола до побеления костяшек, заговорил тише, но каждое слово било как молот, отдаваясь эхом в черных стенах. Он не просто насмехается, он угрожает. Его слова проникли в сердцевину, даже наши рабы шепчутся. Он сделал паузу, его маска, изображающая лицо с закрытыми глазами, казалось еще более зловещей в полумраке. Они слышали его голос. Они верят ему. Тогда мы сотрем его. Выкрикнул четвертый, ударив кулаком по кристаллу. Стол дрогнул, но не треснул. Лишь издал низкий, угрожающий гул. Отправим богов. Настоящих. Не тех жалких стражей, что он рвет как бумагу. Настоящих богов. Тех, кто знает, что такое истинная сила. Тех, кто сейчас стоит среди нас. Глаза под масками вспыхнули синхронно, решение было принято. В зале повисло напряжение, словно сама атмосфера сжалась, ожидая приказа. Открыть энергоканал и подключиться к сердцу, произнес старший, его голос был холоден, как космический вакуум. Каждый из 10 получит долю энергии. Пусть даже капля изъята из миров доноров, ее хватит, чтобы стереть эту ошибку. Руны на полу загорелись багровым светом, и воздух наполнился гулом, словно тысячи голосов запели в унисон. Из трещин в полу поднялись сферы, сгустки энергии, выкачанные из сотен планет. Они пульсировали, как живые, их свет был одновременно прекрасен и ужасен. Каждая сфера впилась в грудь избранных богов, наполняя их тела чужой силой. Кожа трескалась, глаза выгорали дотла, но они не кричали. Они радовались, их тела преображались, становясь чем-то большим, чем просто физическая оболочка. Они стали воплощением силы, которую они так долго копили, воровали, высасывали из других миров. «Убейте его», — произнес старший, его голос был тихим, но каждое слово било как молот. «Верните наш порядок, сотрите его имя из истории, пусть даже память о нем исчезнет». Боги, наполненные энергией, кивнули. Их маски, некогда холодные и безжизненные, теперь светились изнутри, как звезды, готовые взорваться. Они знали, что их сила временна, что она сожжет их изнутри, если они не успеют выполнить свою миссию. Но это их не волновало. Они были готовы на все. Один из них, самый высокий, с маской, изображающий лицо с закрытыми глазами, шагнул вперед. Его голос был низким, как гул далекой грозы. Он умрет, и его смерть станет предупреждением для всех, кто посмеет бросить нам вызов. Совет первых замер, наблюдая, как боги исчезают в портале, оставляя за собой лишь следы энергии, которые медленно растворялись в воздухе. В зале снова воцарилась тишина, но теперь она была наполнена ожиданием. Они знали, что битва только начинается, и они не могли позволить себе ее проиграть. Артур сидел на краю полуразрушенной стены, его спина опиралась на груду обломков, а ноги свешивались в пустоту. В руках он держал клинок, его лезвие было покрыто темной, почти черной кровью иномирных монстров. Он методично вытирал его тряпкой, стараясь не пропустить ни одного пятна. Внизу, среди руин древней крепости, его люди копошились, как муравьи после набега. Кто-то перевязывал раны, кто-то делился водой из походных фляг, а кто-то просто сидел, уставший до предела, но с горящими глазами. Они выжили и теперь готовились установить новый плацдарм в мире монстров. Очередная зачистка недобитков. Очередное возведение крепости. Внезапно воздух содрогнулся. Ни гром, ни взрыв, что-то большее, будто сама ткань реальности задрожала от неведомой силы. Артур поднял голову, его рука с тряпкой замерла в воздухе. «Смотри!» — кто-то крикнул, и десятки голов повернулись к небу. Над руинами, над всем этим хаосом, повисла гигантская проекция. Она была настолько огромной, что казалось, будто небо раскололось, открывая путь чему-то невероятному. Силуэт в плаще, с глазами, горящими холодными изумрудами, заполнил собой все пространство. Его голос прокатился по мирам, как гром, низкий и властный, проникающий в каждую клетку тела. «Я – монарх, отныне вселенная принадлежит мне». Артур замер. Даже сквозь статику проекций, сквозь искажения и мерцание, он узнал черты. Тот же острый подбородок, тот же взгляд, полный решимости и чего-то нового, силы. Не той, что была раньше, а чего-то большего, почти вселенского. «Глеб», – прошептал он, и губы сами потянулись в улыбку. Рядом вскочил Василий, его лицо было перепачкано сажей и кровью, но глаза горели. Он тыкал пальцем в небо, словно боялся, что проекция исчезнет, если он перестанет на нее указывать. «Это же наш старина». Да, он не закончил, но Артур понял. Тот самый, о ком он рассказывал в редкие минуты затишья. Тот, кто всегда шел наперекор судьбе. Да, Артур рассмеялся, впервые за месяцы, искренне, до слез. Он сделал это. Черт возьми, он правда сделал. В глазах мелькнули воспоминания. Глеб, сразивший его на дуэли, высмеивающий его поведение. Их первая схватка с тварями, которые осадили Москву, когда они едва выжили, но выжили вместе. Его обещание, данное тихим голосом, но с такой уверенностью, что Артур поверил ему безоговорочно. «Когда-нибудь я покажу миру, что такое настоящая власть». «Эй, Артур!» Лира толкнула его в плечо. Ее голос был резким, но в нем слышалась надежда. Она показывала на охотников, собравшихся у подножия стены. Их лица были изможденными, но глаза горели. «Они хотят знать. Это ведь правда, Глеб?» Артур встал, подняв клинок. Лезвие блеснуло в свете проекции, и отражение монарха встали казалось живым. Он посмотрел на своих людей, на тех, кто прошел через многое, кто потерял друзей, но не сдался. И он понял, что это момент, который они ждали. Момент, ради которого стоило сражаться. «Правда», — сказал он, и его голос был твердым, как сталь. «Это Глеб». Слова повисли в воздухе, и на мгновение все замерло. Затем кто-то крикнул, кто-то засмеялся, а кто-то просто поднял кулак вверх. Они поверили, и Артур знал, что его друг обязательно справится со всеми напастями. 10 богов материализовались во дворце, и пространство вокруг них разорвалось, как бумага под когтями зверя. Их тела светились изнутри, как перегретые звезды, готовые взорваться. Аура, исходящая от них, выжигала камень под ногами, оставляя после себя дымящиеся трещины. Я стоял в центре зала, чувствуя, как их энергия бьется о мою кожу, словно пытаясь прожечь ее. Но я их ждал, я не мог отступить. «Ты закончишь свой путь здесь», — произнес первый, его голос звенел, как разбитое стекло, режущее слух. «Мы — воля сердца, мы — сила, которую ты никогда не сможешь понять и усмирить». Я усмехнулся. В моих жилах уже кипела власть, но сейчас я чувствовал нечто большее, седьмую грань, божественную. Я был близок к тому, чтобы сделать новый скачок в своем развитии. Обычно это происходило, когда смерть дышала в спину, когда каждый шаг мог стать последним. Я понимал, что это будет мой предел, но я также знал, что границ у меня больше не останется. Я стану существовать вне всяких рамок. Я все же попробую, кретин. Я шагнул вперед, и под моей пятой мраморный пол вздыбился, как лепестки хрустального цветка. Боги замерли на мгновение, их сияющие лики исказились в гримасах, будто солнце, пойманное в сеть теней. Второй бог, чье тело было сплетено из мерцающих лучей и звездной пыли, вытянул руку. Его пальцы сомкнулись в жесте, и пространство вокруг меня сжалось в тиски. Воздух вырвался из легких с хриплым стоном, а ребра затрещали, будто старые доски под прессом. «Ты все еще дышишь после моей атаки?» Его голос звенел, как вибрация стекла на краю бездны. Клинки из сгущенного света материализовались в воздухе, дюжина лезвий, каждая тоньше паутины и острее мысли. Они впились в плоть, одно рассекло плечо, вырвав клок мышечных волокон, другое пронзило бедро, пригвоздив к полу. Кровь, раскаленная до алого свечения, брызнула на камни, и там, где капли коснулись мрамора, остались дымящиеся кратеры. Я вырвался рывком, выкручивая тело вопреки физике, и кость бедра скрипнула, будто перегруженная балка. Третий бог, чьи глаза горели зеленым пламенем Хроноса, щелкнул пальцами. Петля времени обвила мою лодыжку, плоть истончилась, обнажив сухожилие, а затем кость, которая начала рассыпаться в песок. Визг металла оглушил зал. Я отбил мечом удар четвертого бога, чье оружие было выковано из черных дыр. Лезвие моего клинка треснуло, осыпавшись искрами, которые прожигали кожу как кислотный дождь. Приказ, предел. Боль отступила, но раны остались, рваные края мышц дымились, обнаженная кость белела сквозь пелену крови. Я метнулся вперед, уворачиваясь от копья, которое вонзилось в пол. Удар был настолько мощен, что мрамор расплавился в лужицу лавы, брызги которой опалили спину. Второй клинок света, выпущенный пятым богом с лицом, словно высеченным из льда, пробил бок, ребра сломались с хрустом сухих веток, и я выдохнул кровавый туман, окрашивающий воздух в ржавый оттенок. «Сдавайся, и твоя смерть будет быстрой!» Рев старшего бога сотряс стены. Его кулак, обернутый вихрем искаженной реальности, ударил меня в грудь. Я отлетел к стене, оставляя за собой кровавый след, словно мазок кисти на холсте. Камень треснул, осыпавшись градом осколков, но я встал, опираясь на обломок колонны. Кровь стекала по груди, смешиваясь с потом, образуя незатейливые узоры. «Еще не все», — прохрипел я, выплюнув сгусток крови. Она светилась изнутри, как ртуть под ультрафиолетом, признак перегрузки властью. Боги окружили меня кольцом. Их аура выжигала последние островки воздуха, превращая его в едкий газ. Шестой бог, чье тело переливалось, как масляная пленка, взмахнул рукой, клинки света сомкнулись, словно челюсти хищника. Я прыгнул вверх, цепляясь за невидимые нити энергии, но луч, выпущенный седьмым богом с крыльями из плазмы, прожег ступню. Рухнув на колени, я едва парировал удар, от которого пол вздыбился волной, швыряя обломки в стену. «Твоя смерть станет семенем для новых миров», — провозгласил четвертый бог, запуская в меня шар из спрессованного времени. Взрыв разорвал кожу в клочья, обнажив ребра, но я увидел нити. Сквозь пелену крови и боли они сияли ярче северного сияния, огненные шнуры, связывающие богов с сердцем. Я вцепился в ближайшую, игнорируя невероятную боль. Кожа на ладони обуглилась, пахнув жженым мясом. Я дернул нить, бог с зелеными глазами взревел, но не исчез. Вместо этого он метнул в меня кинжал из черной материи. Лезвие вонзилось в живот, и мир на миг почернел, заполнившись звездным холодом. «Власть над истоком!» — закричал я, чувствуя, как рана смыкается, крадя энергию бога. Его кинжал рассыпался в прах, а я, истекая кровью и светом, рванул нить до конца. Тело врага взорвалось каскадом сверхновой, ослепив остальных. Они атаковали яростнее, но теперь я видел их ритм. Седьмой бог, похожий на статую из расплавленного золота, обрушил на меня град молний времени, они рвали мышцы, оставляя на коже узоры, как на коре древнего дерева. Восьмой, с кожей, покрытой руническими шрамами, исказил гравитацию. Мои кости затрещали под весом, будто горы. Но с каждым поглощенным богом я восстанавливался быстрее. Ребра срастались с хрустом, плоть регенерировала, оставляя белые шрамы. Пятый бог пронзил мне грудь копьем из черного льда. Я схватил древко, вытянув из него силу, и оружие рассыпалось, как песчаная буря. Девятый, чье лицо скрывал шлем из теней, попытался сковать мой разум иллюзиями. Я разорвал их, вонзив пальцы в его глазницы, вытягивая сущность до последней капли. Его крик слился с ревом рушащегося дворца. Старший бог, покрытый пластинами из антиматерии, отступал, разрывая порталы. Но я поймал его за горло, пальцы впились в щели между пластинами, вырывая клоки энергии. «Ты не можешь», — забулькал он, пытаясь исцелить раны, которые я ему наносил его же силой. «Могу», — прошептал я, сжимая пальцы. Его тело распалось, как пепел в урагане, а я рухнул на колени, задыхаясь. Воздух пах озоном и железом, а вокруг валялись осколки божественных доспехов, медленно испаряющиеся в ничто. Я стал воронкой. Сила богов, их украденная дань, вырывалось из них, наполняя меня до предела. Один за другим они гасли, как свечи на ветру. Их тела, их прах светились все ярче, пока не взорвались, оставляя после себя лишь пепел и пустоту. «Слишком много», — прошептал я, чувствуя, как энергия рвется наружу. Мое тело горело, каждая клетка была переполнена силой, которую я не мог удержать. Я был близок к гибели. «Домен, возьми лишнее». Черный портал разверзся под моими ногами, поглощая избыток силы. Где-то в домене река жизни вздулась, леса зацвели ядовитой красотой, а изначальный зарычал от восторга. Я чувствовал, как мир вокруг меня меняется, как он становится сильнее, живее. Но я также чувствовал, как моя собственная сила растет, как она становится все более неконтролируемой. Я стоял среди руин дворца, окруженный пеплом богов. Мое дыхание было тяжелым, но я улыбался. Это была лишь первая битва, и я знал, что впереди меня ждет еще больше. Но теперь я был готов, теперь я был почти завершенным. Воздух вокруг пах грозой, насыщенный электричеством и запахом озона. Энергия первых, разлитая в битве, висела в пространстве, как густой туман, тянущийся к своему источнику, к сердцу, спрятанному за слоями защит. Раньше пробиться туда было невозможно. Печати менялись тысячу раз в секунду, их узоры переплетались в бесконечном танце, а магия первых отравляла любые попытки, словно ядовитый газ, разъедающий плоть и разум. Я помнил свои прошлые неудачи, когда я, как слепой крот, бился о непробиваемую стену, теряя силы и время. Нужен был ключ, подумал я, ощущая, как энергия богов пульсирует в моих жилах. Их же сила, их страх. Теперь ключ был у меня в руках. Я поднял ладонь, и пространство вокруг забилось в конвульсиях, словно живое существо, сопротивляющееся моему прикосновению. Воздух загустел, стал тяжелым, как ртуть, и я почувствовал, как реальность трещит по швам. Приказ, слияние. Энергия богов слилась с моей волей, как два потока, встречающиеся в одной реке. Она была чуждой, но я подчинил ее, заставил течь туда, куда нужно мне. Моя ладонь вспыхнула, и пространство передо мной разорвалось, как ткань под лезвием. Портал вспыхнул, непривычным синим, а черным, как бездна. Его края пульсировали, словно рана в самой реальности, а за ним виднелся мир из белого мрамора, где находилось сердце мира первых, черная сфера, пульсирующая украденной жизнью. «Наконец-то», — прошептал я, чувствуя, как мое сердце бьется в унисон с этим пульсом. «Ваш долгий сон окончен». Я шагнул в разлом. Воздух вокруг меня сгустился, стал тяжелым, как вода, но я прошел сквозь него, как нож сквозь масло. Мир первых был небольшим, всяко меньше тех, в которых я уже бывал. Он был окружен теневым куполом. Его стены уходили ввысь, теряясь в космической темноте. Где-то вдалеке я чувствовал сферу. Она была живой, ее поверхность переливалась, как масляная пленка на воде, а внутри пульсировали миллионы огоньков, жизни, которые были украдены, вырваны из своих миров. Что ж, вернем наворованное. Тронный зал был залит мягким светом, пробивающимся сквозь витражные окна. На стенах – гербы великих родов России, а в центре, за массивным дубовым столом, сидели члены Государственного совета. Анастасия, одетая в строгое платье с золотой вышивкой, сидела рядом с отцом, Николаем Годуновым. Ее лицо было спокойным, но в глазах читалась легкая тревога. Борис Годунов, император России, сидел во главе стола. Его взгляд был тверд, как сталь, а голос – спокоен, но властен. Экспансия мира монстров продолжается, он разложил перед собой карту, испещренную красными отметками. «Мы уже захватили земли за иным Уралом. Наши войска сдерживают неразумных тварей, но ресурсы на исходе. Нужно взять паузу». Андрей Годунов, младший брат, сидел напротив Анастасии. Его глаза блестели озорным огоньком, а на губах играла легкая улыбка. «Может, просто предложим им чаю?» Он шутливо поднял бокал. «Вдруг они просто злые от голода?» «Андрей», Николай Годунов строго посмотрел на сына. «Это не время для шуток». «Простите, отец», Андрей притворно вздохнул, но улыбка не исчезла. Анастасия молча наблюдала за обсуждением, ее мысли были далеко. Она чувствовала, как внутри нее что-то шевелится, словно давно забытая мелодия, которая вот-вот зазвучит вновь. «Анастасия», Борис обратился к ней. «Твое мнение?» Она вздрогнула, словно ее разбудили. «Я», начала она, но вдруг воздух в зале дрогнул. Перед ними возникла проекция, огромный голографический экран, на котором разворачивалась битва. Глеб, с мечом в руке, сражался с 10 богами первых. Его движения были стремительными, как молния, а клинок оставлял за собой шлейф огня и льда. Это Глеб. Анастасия вскочила с места, ее сердце заколотилось. Да, Николай Годунов сжал кулаки. Он сражается с теми, кто угрожает всем мирам. Анастасия не могла оторвать взгляда. Она видела, как Глеб парирует удары, как кровь стекает по его лицу, как он поднимается после каждого падения. Ее сердце сжималось от страха и гордости одновременно. Он справится. Андрей положил руку на ее плечо. Твой муж – настоящий герой, но он может погибнуть. В ее голосе прозвучала дрожь. Глеб не из тех, кто сдается, Борис сказал твердо. Он знает, что делает. Анастасия закрыла глаза, чувствуя, как внутри нее что-то пробуждается. Дух Миры, долгое время дремавший в глубинах ее сознания, начал просыпаться. Воспоминания хлынули потоком. Их первая встреча, их битвы, их любовь, которая пережила века. «Мира», – прошептала она, и ее голос стал глубже, увереннее. «Анастасия», – Андрей нахмурился, заметив перемену в ее глазах. «Я помню», – она улыбнулась, и в ее улыбке было что-то древнее, мудрое. «Я помню все».